хуже. Так и мы с вами. Я говорю, политическая экономия. Вы говорите, хуже. Я говорю, социализм хуже, образование хуже. Да чем же помогут школы? Дадут ему другие потребности. Вот этого я никогда не понимал, с горячностью возразил Левин. Каким образом школы помогут народу улучшить свое материальное состояние? Вы говорите, школы, образование дадут ему новые потребности. Тем хуже, потому что он не в силах будет удовлетворить им. А каким образом знание сложения и вычитания и катехизиса поможет ему улучшить свое материальное состояние, я никогда не мог понять. Я третьего дня вечером встретил бабу с грудным ребенком и спросил, куда она идет. Она говорит, к бабке ходила, на мальчика Крикса напала, так носила лечить. Я спросил, как бабка лечит Криксу? Ребеночка куром на насесть сажает и приговаривает что-то. Ну вот, вы сами говорите. Чтоб она не носила лечить Криксу, но насесть для этого нужно, — весело улыбаясь, сказал Свияжский. «Ах, нет, — с досадой сказал Левин, — это лечение для меня только подобие лечения народа школами. Народ беден и необразован. Это мы видим так же верно, как баба видит Криксу, потому что ребенок кричит. Но почему от этой беды, бедности и необразования — помогут школы, так же непонятно, как непонятно, почему от Крикса помогут куры на насесте. Надо помочь тому, от чего он беден. Ну, в этом вы, по крайней мере, сходитесь со Спенсером, которого вы так не любите. Он говорит тоже, что образование может быть следствием большего благосостояния и удобства жизни, частых омовений, как он говорит, а не умение читать и считать. Но вот я очень рад или, напротив, очень не рад, что сошелся со Спенсером. Только это я давно знаю. Школы не помогут, а поможет такое экономическое устройство, при котором народ будет богаче, будет больше досуга, и тогда будут и школы. Однако во всей Европе теперь школы обязательны. — А как же вы сами согласны в этом со Спенсером? — спросил Левин. Но в глазах Свияжского мелькнуло выражение испуга, и он, улыбаясь, сказал, — Нет, это Крикса превосходно. Неужели вы сами слышали? Левин видел, что так и не найдет он связи жизни этого человека с его мыслями. Очевидно, ему совершенно было все равно, к чему приведет его рассуждение. Ему нужен был только процесс рассуждения. И ему неприятно было, когда процесс рассуждения заводил его в тупой переулок. Этого только он не любил и избегал, переводя разговор на что-нибудь приятно веселое. Все впечатления этого дня, начиная с мужика на половине дороги, который служила как бы основным базисом всех нынешних впечатлений и мыслей, сильно взволновали Левина. Этот милый Свияжский, держащий при себе мысли только для общественного употребления и, очевидно, имеющий другие какие-то тайны для Левина основы жизни, вместе с тем он с толпой, имя которой «Легион», руководящий общественным мнением, чуждыми ему мыслями. Этот озлобленный помещик, совершенно правый в своих рассуждениях, вымученных жизнью, но неправый своим озлоблением к целому классу и самому лучшему классу России, собственное недовольство своей деятельностью и смутная надежда найти поправку всему этому, все это сливалось в чувство внутренней тревоги и ожидания близкого разрешения. Оставшись в отведенной комнате, лежа на пружинном тюфяке,